Что могу сказать, в той дивизии я и служил до этого момента. Карьера шла хорошо, воевал так, как сам хотел. Сначала сержантом, командиром отделения, потом взводным стал. Получил по третьему треугольнику, и в звании старшего сержанта принял наш взвод. А то уже троих потеряли, двое убитых и один раненый, я четвертым стал. Едва месяц прокомандовал, дали младшего лейтенанта, и вторую медаль за отвагу. Было за что, а со званием, то там многим сержантами дали лейтенантов, кто достоин был, восполняли потери в командном составе. Все это под постоянные бои, да у нас времени свободного не было, немцы перли вперед, а сменить нас некому. Пополнение было, часто маршевые роты приходили, держались, пятились, до старой границы, где заброшенные и пустые доты занимали, но прорыва не допускали. Орденом наградить хотели, полковника в плен взял, но там так сложилось, сам виноват, но не жалею, что так поступил. Через три дня, как наш батальон занял эти доты, в начале сентября, мне дали лейтенанта, удачная атака ночного лагеря немцев, много трофеев. Те только подошли, окопы даже не рыли. Роту сразу принял, и вот дошло до этой обороны. А там наш комиссар дивизии выстроил весь батальон, он участок этот держал, объяснив все, как важно держать этот участок, взял со всех слова, с коммунистов и комсомольцев, что без приказа не отступим. А приказа так и не было, сам отдать не мог, бойцы бы меня не поняли, они же обещали комиссару. Самому было интересно, чем все это закончится, вот и выжидал, воюя, и смотрел, что дальше будет. Дождался, бревна в живот, а так командиров быстро выбило, и по сути, когда нас окончательно окружили, со всех сторон немцы были, мы в трех дотах держались, я принял командование батальным, обычный лейтенант, у меня оставалось 200 бойцов, почти все ранены, эвакуировать уже некуда, окружены, так и бились. Все запасы отдал нашему снабженцу, он тылами командовал, 4 раза смог к немцам в тылу уйти и пограбить, хотя каждую ночь старался, но засекали, только 4 раза повезло. Поэтому я не смог купить камни и заказать выделку запасных накопителей. Да идея эта мне пришла, когда мы уже сидели в окружении в бетонных укрытиях. Ранее такое и в голову не приходило, о чем сейчас жалел. Передохнув пару минут, еще одну сосиску съел и 2 галеты, сосущие ощущения в животе не прекращались, неудивительно, того что съел ранее это даже для затравки мало, нужно много готовой еды для своего восстановления, а этого нет. Я потому и полз к танку, что от него 50 метров до дороги, которую перерезал танковый ров. Думаю, немцы или закопали ров на дороге или настил положили, не знаю что выбрали. То есть была надежда, что что-то на дороге добуду, а ничего другого в голову не пришло. Так вот, пополз дальше и вернулся к воспоминаниям. Немцы нас понятно обошли, выставили заслоны, видимо, силы в других местах нужны были. А я как раз в тыл к ним ползал, 2 десятка ящиков с патронами добыл и 6 пулеметов МГ-34, 2 из которых станковые, немного припасов. К слову, питались мои бойцы неплохо, не голодали. А тут немцев сменили румыны, и они бросили на нас 2 батальона пехоты с 4 танкетками, бывшие наши, плавающие. Ох, как те пулеметы и патроны пригодились, те думали у нас с этим совсем туго. 4 раза пытались атаковать, они по-моему там целый батальон положили, даже больше. За день мы почти все потратили, и патроны, и припасы, думал ночью уйду в тыл к противнику, добуду что надо, придется поползать. А тут налет, что не потратили, румынам досталось. Бойцы, что в окопах вокруг дота позиции занимали, укрылись внутри, ну и похоже несколько прямых попаданий. Как я очнулся и выживал, вот ползу к первому укрытию, вы теперь знаете. Да, в укрытии было около 50 моих бойцов, а видел я около 20 тел, ошибаюсь, кто-то выжил, и скорее всего попал в руки к румынам. А пока холодно очень, но одежды мало в запасе, жаль мочить и марать, поэтому терпел. Это весь мой рассказ. О, еще целый месяц у меня немка жила, добыл 1 связистку. Как раз с ней в землянке миловался, это еще до уров было, а тут вдруг шум боя. Я выскочил и начал командовать, в одних шароварах был, но с винтовкой СВТ, пусть уже кубари младшего лейтенанта получил. Отбились, вернулся, а девки нет, сбежала. Забыл убрать, больше не попадались, о чем я жалел. Особо сильно после перерождения страсть к слабому полу не утихла. Были интрижки с девчатами из медсанбата, но часто к ним не побегаешь. Одной конфеткой не наешься. Это пока все. А танк я не нашел. Сел и осмотрелся. Видимость ну от силы метров 20. Тут он должен быть. Я всегда имел отличное чувство направления. Да он и был. Но судя по вывернутой земле и глубоким колеям, немцы успели его эвакуировать, хотя тот горел. Быстрые какие, не ожидал. И что теперь? Обратно далеко, я и так из сил выбрался. Вздохнув, двинул дальше, на обочину дороги. Снова отдыхал по пути, накинув на себя плащ-палатку. Дрожал, закутавшись в нее, сживал четвертую сосиску с парой галет. Мне силы нужны. И дальше пополз. Есть, настил. Немцы тут мост сбили. Правда, похоже, ночь наступила, совсем стемнело, низги не видно, дорога совсем пуста, да и пока полз тишина, никакая техника не шумела. Вот так я аккуратно сполз вниз в ров и забрался под мост. Тут, конечно, тоже капало, но не так сильно. Сил хватило, чтобы у скоса из плащ-палатки сделать палатку, внутри расстелил брезент, заполз грязный, и, накрывшись шинелью, сразу уснула, да вырубила. Ладно, вспомнил про амулет зарядки, достал, рядом работал. Очнулся я в тот момент, когда меня кто-то переворачивал, я тут же дернулся, услышав девичий вскрик и успокаивающий женский голос, явно постарше. «Тихо-тихо, боец, мы тебя осмотрим и обмоем, а то чешуйки грязи с тебя сыпятся». Снаружи, похоже, день, всю ночь спал и часть дня, дождь перешел в мелкий, и вот под мост спустились путники, ища укрытие. Про это я не подумал, да и так устал, не до таких измышлений. «Вы кто?» — хрипло спросил я. «Анна Петровна, на Киев мы идем с детьми, думали, дождь закончился, вышли из села, а он по новой, вот и укрылись под мостом». Сынишка высмотрел укрытие. Плащ-палатку уже сложили, и я, сев, осмотрелся. Кроме женщины, ближе к 40, что прятала светлые локоны под черным платком, да та вообще под старушку была одета, было две девчины, лет 17 на вид, не похожи друг на друга. Одна рыжая с россыпью веснушек, вторая мельче, черноволосая. Парнишка лет 10 и две девчушки лет 7 и 8, одеты по-деревенски, но чую маскировка. Городские они и к такой одежде явно непривычны. Чуть дальше 4 крестьянских вещмешка, явно не пустых. У вещмешков, высунув красный язык, легла дворняга, явно охраняя их. Вот такие путники мне встретились. Не семья ли красного командира, что и спросил. Семья командира? Нет, советского чиновника, с Западной Украины идем. А вы кто? Вижу, наш боец, лейтенант Струев. После гибели всех командиров принял командование батальным. 2 недели держали тут позиции, охраняя эту дорогу, в окружении. Несколько дней назад немцы окончательно уничтожили мой батальон авиации. Очнулся среди павших бойцов и вот полз ко рву, так и добрался. А почему вы не ушли? Первым успел задать вопрос парнишка. Комиссар дивизии очень просил у всего батальона без приказа не отходить, как бы сильно ни пер противник. Приказа так и не было. У вас воды покушать нет, немного с собой в дорогу взяли, но вам найдем. Дальше те засуетились, обе девчины сначала обмыли меня, краснея, да, напоили водой, потом покормили. Хлеб, картошки немного вареные и пару кусочков соленого сала. Я проверил амулет зарядки, 30%. Чтобы до полного дошло, 2 суток заряжать надо. Анне Петровне сказал, что кости целые, мясо подрало, это заживет. Вот я всем, что было в накопителе, собирал и сращивал кости, особенно на ногах, там крошево, полчаса только на них потратил, и заживляя. Кости сращивались, процентов на 5, дальше сами будут заживать, и снова накопитель на зарядку. Уже лучше стало, правда, все, что ел на это лечение и ушло, снова голодный. Так что лучше поспать, а пока, подозвав Санька, сына Анны Петровны, передал ему полевой бинокль из моих запасов и поставил задачу. Поглядывай по сторонам, нужны припасы. Желательно, чтобы была подвода с полицаем. Как приметишь, что едет и рядом никого, поднимай меня. Ясно, сделаю, с серьезным видом кивнул тот. Я еще видел, как он ремешок на шею и полез наружу, хотя дождь еще шел, мою плащ-палатку прихватил, а дальше лег, накрывшись шинелью, уже чистый, и почти сразу вырубило. Интересно, очнусь, эти путники еще тут будут? Оказалось, да, сам очнулся. Пошевелился и невольно застонал от боли в ранах, потревожил. Кстати, обнаружил, что меня подогревают с 2 сторон. Обе младшие дочурки были и пес в ногах. Мой брезент, он в 3 слоя был сложен, расстелили и на нем все устроились. Пока амулет зарядки я не трогал, пусть работает. Тут дело в том, что когда накопители вынимаешь, сбрасывается та информация, что уже была. Когда вставляешь, приходится повторную диагностику проводить, а это 6% маны в накопителе. Их тратишь и те крохи, что сверху, уже на само лечение. Конечно, проще было бы двое суток подождать, когда до полного зарядится, и я бы так и поступил, имея надежное укрытие, запасы еды впрок, но не сейчас, когда еще эта семья упала на руки, вряд ли они уйдут, хотя Анне Петровне стоит задуматься о детях, найдут нас, так всех положат. А что сделают со старшими девчатами, как они под старушек не маскируются, даже говорить не хочется. Поэтому я без сомнений достал амулет, накопитель вставил в держатель лекарского, диагностика ног, на что ушло всего 2%, и стал сращивать кости на ногах, постепенно, но все. Я подсчитал, на ногах 19 переломов, особенно тонкие кости пальцев пострадали, травмы ран куда больше. Мне нужна подвижность, вот и возвращал ее, чтобы сам ходить мог. Ну, до 100% переломы не срастил, однако поднял до 10%, зато все. Конечно, ходить не рискну, сломаются кости на чуть заживленных переломах, но начало положено. Так что амулет зарядки дальше работал. Снаружи только светать начало, вот это я поспал. Часть дня и всю ночь, так что достал из кобуры свой ТТ, личное оружие, что в командирское удостоверение вписано, и начал чистить. Ну и мысленно перебирал, что у меня в хранилище есть. Котел на 30 литров, 3 немецких солдатских, котелка с крышками, 5 красноармейских, 6 кружек, 2 вилки-ложки, 4 отдельных ложки. Дальше, кухонный нож, доска для разделки, небольшая сковорода, килограмм соли, 3 коробка спичек и 2 зажигалки. Потом тюк офицерской палатки, забрал из того тюбельвагена, движок которого мне прострелили, только та большой была, за 10 кило весит. Это одно название офицерское, там спокойно 6 в ряд лягут. Редко пользовался, но имел ее. Осень, как раз время для нее, тут в 6 километрах густой хвойный лес, в сторону Житомира, туда бы забраться и отлежаться, восстановившись. Также имею 2 бруска мыла, 3 полотенца, 2 больших и маленькое, но все стирки требует. Моя командирская форма, лейтенанта, синее галифе, зеленый френч, фуражка, нательное белье и обувь. Жаль, командирской шинели нет, где-то в доте осталось. И да, у меня одна обувь в запасе. Как-то я отбежал от бойцов взвода, вглубь леса. Встали лагерем, снова отступали, присел, приперло. Когда уже заканчивал дела, как движение боковым зрением засек. Немец оказался, сбитый летчик. Я его тихо и взял. Комбинезон как на меня, мой размер, полуботинки, шлемофон и нательное белье. Все забрал, с планшеткой, ремнем и кобурой, а того ножом сработал. К тому моменту я уже набрался опыта, спокойно работал. Не как в первый раз, уже бывал в рукопашных. Все вещи с летуна в хранилище, но полуботинки к моей форме вряд ли подойдут. Надо будет нормальные сапоги поискать. Еще вот красноармейская шинель, запасная, каска, тюк брезента, 3 на 3 метра, пехотная лопатка и небольшой топорик. Плащ-палатка, 2 полевых бинокля, пяток трофейных наручных часов, 2 перочинных ножа, фонарик трехцветный и оружие. А именно, станковый пулемет МГ-34 с запасными лентами, но патронов нет. Карабин Маузер, винтовка Мосина, танковый пулемет ДТ, 1,5 десятка пустых дисков к нему, противотанковое немецкое ружье. Ох, сколько раз оно нас выручало. 2 пистолета Вальтера, Люгер, ТТ, ППД и МП-40. И на все это оружие всего 2 патрона для личного ТТ. Ручные гранаты тоже все использованы. Я же хранилище опустошал, перед тем как к немцам уходить, а тут налет, и все. Вот такие дела. Вот и набирается почти 100 кило веса. Я закончил с пистолетом, жуя очередную сосиску, мне материал нужен. Одной рукой приводить его в порядок сложно, но хоть тряпицей протер, оружейного масла все равно нет. Правая не работала, там, похоже, еще плечо выбито. Долго же мне лечиться, 2 недели, похоже. Так вот, я заканчивал, когда сначала проснулась Анна Петровна, потом начала малых поднимать. Утро, дождя нет, а им изрядно пройти нужно. Как-то виновато на меня поглядывая, та сообщила, что оставит еды на 2 дня и сообщит ближайшим деревенским, чтобы подобрали меня, они же ничем помочь не смогут. да и за детей откровенно боится. За время пути многое видели и знают, чего ждать. Надо сказать, меня ее решение даже порадовало, мне одному лучше, спасибо, что помогли, но дальше я сам, и сообщать обо мне никому не нужно. Вот так, покормив меня, оставив небольшой узелок с припасами, да тут от силы на сутки, путники и двинули прочь. Пока дождя нет, они хотели подальше уйти, до Киева тут не так и далеко. Однако сомневаюсь, что им туда надо, думаю, дальше пойдут, на Москву. Вот были такие ощущения. ХМ, интуиция просыпается, ну это не в первый раз, пока воевал, раз 10 давал о себе знать. Но в самые опасные и критические моменты, вон, когда румынские штурмовики прилетели, тоже верещало, и не зря. Ну а пока съел половину того, что мне оставили, прибрав остальное в хранилище, справил надобности, тут же выкопал ямку и потом закопал, завернулся в шинель, сверху плащ-палатку, все же так теплее, и снова уснул. А мне только это и остается, да и устаю быстро из-за ран и травм. А проснулся от грубого пинка в бедро, от которого я вскрикнул, сдержав вопль. Открыл глаза, а рядом полицай. «Ты кто?» – спросил ближайший полицай. Он меня и пнул, держа на прицеле карабина Мосина. «Беглый или из тех, что тут долго сидели в бункерах?» Я же быстро окинул взглядом все вокруг. То, что меня нашли случайно, и это не семья путников выдала, было очевидно. Метрах в 10, на дне рва, сидел в позе атакующего орла другой полицай. Приперло, спустился, видимо стеснительный, увидел меня и кликнул своих. «А сколько их всего?» «Вижу троих. Засранец, этот пинатель, еще один скатился по крутому склону, с винтовкой Мосина в руках. Вроде всхрапывание лошадей слышно. Трое и все, ох, надеюсь, тогда шансы есть. Все в гражданской одежде были, хотя у засранца красноармейские шаровары. Винтовку Мосина тот держал в руках, как и ремень с подсумками. Так что я сразу ответил, зашептал. Я из обороняющихся. Что-что?» Наклонился тот, что и позволило мне его касанием убрать в хранилище, и в этой же левой руке сразу появился ТТ. Два хлопка выстрелов, а я уже не мажу, богатая практика, и третий с засранцем получили по пуле в голову. Я прислушался, тихо и вопли нет, так что быстро собрался, брезент, плащ-палатку и шинель прибрал, как и амулет зарядки, подполз к третьему, снял ремень с подсумками, по карманам прошелся, сдернул неплохие сапоги, вроде мой размер, черное пальто снял, и к засранцу. Там тоже оружие забрал с подсумками, сапоги, одной рукой сдергивать неудобно, но я старался, хотя и морщился от вони, дальше заполз наверх, с трудом, хотя ступени сделал хранилищем. В стороне ров разрушен, немцы долбили артиллерии, так танк тройкой переполз к нам, но был сожжен бутылкой с горючей смесью, а самоходку прямо во время, когда ров пересекла, наши пушкари сожгли. На этом и закончилась их славная жизнь, накрыли их. Последняя сорокопятка была, красиво прямо в днище самоходки, что выбиралась из рва, попали, та и скатилась обратно, полыхая огнем из люков. Нет, далеко ползти. Самоходки, к слову, тоже не было, утащили. Однако смог подняться, все силы потратил, и осмотрелся, выползая на обочину. Да, полицаев было трое, а вот подвод две обнаружил. Хорошо груженные подводы, которые от дождя и пыли были порыты брезентом. Причем, сразу определил, что это куски отрезаны от чего-то большого, опознал сходу. Без сомнений танковый чехол, видел уже такие, зеленого цвета. Я же задумался о первом полицае, что в хранилище, заодно отдыхал после подъема, он реально выбил из сил. Дорога пока пуста, почему не знаю, основная трасса Киев-Житомир, время вроде есть, вот и прикинул, что делать. Первый полицай мне нужен как язык, это командир, без сомнения. Мало того, что карабин имел, у двух других винтовки были, так еще на ремне, на животе, знакомая желтая кобура парабеллума имелась. Просто сейчас я не в том состоянии, чтобы вести допросы, а когда подлечусь, информация устареет, там проще свежих говорунов найти. Кивнув мысленно сам себе, я достал винтовку, проверил, как та снаряжена, и поморщился. Нет, не смогу одной рукой. Пистолет бы, но патронов нет. Придется полицаю посидеть в хранилище, пока не восстановлюсь, там и пристрелю. Видно будет. Так что, прибрав винтарь, дополз до ближайшей телеги и вздохнул. И как теперь подняться на нее, я сделал проще. Пока убрал первую телегу вместе с конем в хранилище, благо место есть, и дополз до второй. Тут уже два коня запряжено. Ну и стал забираться на телегу, пришлось ноги задействовать, рискнуть, держась за борт телеги встал, но сел на край, и вроде сильно не навредил. Вот так прислонился спиной к грузу, чтобы травальные, корнеплоды, похоже, я первым делом достал шинель и закутался в нее, потом стал разворачивать коней, а мне в обратную сторону надо, к хвойному лесу, и знаете смог, послушались лошади, и вот иногда стягая их краем длинных поводьев, чтобы темп держали, морщись от тряски, все же глянул, что было под чехлом. Ожидаемо, мешки с молодой картошкой, похоже, полицаи куда-то перевозили. Примерно килограмм по 300 на каждой подводе было. С учетом хляби вокруг, и тем, что дождь недавно закончился, дороги разбиты, груза вполне достаточно. Такие телеги полтонны, думаю, утянут, но если их загрузить, лошади уже не вытянут. На дороге появилась колонна грузовиков, не немцы, румыны были, со стороны Киева ехали, машины мотало, но упорно перли вперед. На меня даже не обратили внимания, сдал на обочину, обдали грязью и дымом выхлопа, и укатили. 11 штук насчитал, 4 машины бывшие наши, советские. Так дальше размышляя, и катил. Да шинель не спасает, спишь, свернувшись в клубок, чтобы и голова и ноги в тепле были. А ночью во сне выпрямляешься, иногда температура до нуля падает, отморозить себе можно как нечего делать. Было бы две шинели, легче бы стало, а так, пальто теперь есть, но у меня на него другие планы. ХМ, может комбинезон натянуть, а на ноги портянки намотать, и пофигу что сукровицей измажу из ран, еще добуду, чего жалеть. Да, думаю так и сделаю, еще картошкой я хорошо обеспечен, думаю и во второй телеге такой ж груз, но одной картошки мало, мясо нужно. Надеюсь, сами полицаи в путь двинули не пустые и в телегах найду их вещмешки или сумки с припасами в дорогу. Если далеко катить, припасов побольше будет, а если недалеко, может вообще не быть. В смысле, те планируют вернуть быстро домой, увидим. Свернув на проселочную дорогу, проезжая по лужам и набитым колеям, так и доехал до опушки леса. Народу хватало, и путники на дороге были, кто куда, но я еще брезентом накрылся. Одна голова торчала, внимание, надеюсь не привлек. А так заехал подальше в ельник, пока лошади не встали, всхрапывая. Все, дальше не проехать. Так что кусок танкового чехла в хранилище отправил и, касаясь мешков левой рукой, по одному убирал их в хранилище. И да, нашел деревенский вещмешок, почти полный, прибрал тоже. Потом слез с телеги и ее с лошадьми убрал. Места мало осталось в хранилище, но еще есть. Так что прибрав шинель, достал комбинезон и, морщись от боли, стал натягивать на себя. Вокруг иголки, сыро, но хочется защитить раны и тело от почвы. После этого волоча также ноги, чуть не криком от боли и стонал, но полз, до самого берега речушки. А вы думали, почему я это место выбрал? Тут речка в лес ныряла. Жаль, густой ельник не позволил на лошадях выехать, почти 100 метров полз, пока кустарник и берег не показался. Тут небольшая елка, нижние лапы поднять и там укрытие, вот и стал обустраиваться. Ну мне с одной рукой палатку не поставить, но сдать подобие из плащ-палатки удалось. Да, пока сюда полз все палки, сухие ветки что собирал, убирал в хранилище, это дрова. До речки дополз, напился и сделал запас воды. Один мешок достал, картошку помыл. Дальше с трудом, но разжег костерок, на землю поставил большой котел с водой, туда помытую картошку кинул, пусть варится, запас еды нужно иметь. Посолил и обустраивал лагерь, пока вода закипала, дожидался готовности картошки. А амулет работал, достал сразу, как дополз до елки, и вот так поев, тем что оставили путники, Анна Петровна, заодно изучил вещмешок из второй телеги, и вскоре уснул, накрывшись шинелью и пальто. Брезент свернут в 3 раза, да еще снизу кусок танкового тента, надеюсь, теплее будет. Пока сон лечит, и нужно ждать. Буду ждать, пока накопитель до 100% не зарядится. Теперь можно подождать. К слову, что в вещмешке было, для начала обычная деревенская еда, 2 половинки вареной курицы, соленые огурцы 10, 2 куска соленого сала, по килограмму, вареной картошки 10 штук, свежий лук, 2 головки. Я попридержал, супу потом сварю, головка чеснока, крынка с куриным бульоном, литр, сразу выпил половину, и бутыль самогона, 2 литра. Ну как же без этого, все прибрал, пригодится. 2 суток пролетели мигом, спал да лежал, анализируя все, что было с момента попадания, а что еще было делать. Проведя диагностику, закончил с животом, а то там все важное подлечил процентов на 50, а тут все полностью излечил, можно про раны у живота не беспокоиться, только шрамы остались, потом уберу, не до них. Дальше вправил плечо, заживил все повреждения, хоть руку начал чувствовать, и до 50% заживил все переломы на руке, и немного по ранам на ней же прошелся, чтобы сукровица не текла. Это все, заряд закончился, так что на новую зарядку поставил. Еще ребра были подлечить, а теперь хоть двумя руками можно пользоваться, а то одной все делал, жуть как неудобно. А пока следующие две суток длились, уже активно ползая по моему лагерю, в двух солдатских немецких котелках отварил похлебки. Нарезал сало для жирности, лук и картошки. Неплохие похлебки получились, на ура шли. Жаль, у полицая я хлеба не нашел, ну не было. Надеюсь, в первой телеге что будет. Впрочем, чего ждать. Выполз на берег, тут место чистое, кусты не мешают, и достал ту первую телегу. Лошадь чуть не испугалась, дернулась, но все же встала, когда я успокаивал ее. Поднявшись на телегу, с двумя руками легче было, также всю картошку и танковый чехол в хранилище. Тут нашел два вещмешка, ожидаемо, но главное, целый мешок, где кусками копченое сало, так и шибало ароматом. Странно, что там у моста не учуял. Впрочем, я немного простыл, на холодной земле полежи, нос забит был, это тут подлечился, поэтому не удивился. Сало в хранилище, отдельными кусками убирал, не в мешке, зато в вещмешках, аж 6 караваев. На 2 дня припасов не экономя, получается, куда-то далеко эти трое ехали, и выехали недавно, не успели встать на обед и потратить эти припасы, что мне достались. Остальное деревенская разная еда, мне до конца лечения может и не хватит, но наварю похлебок, да и копченого сала запасы солидные, тут уже хватит. Так что снова прибрал телегу и в лагерь. Теперь по планам, делать нечего, многое обдумал. Телеги нужны, освобождаю девчат из лагеря военнопленных в Слуцке, надо же на чем-то раненых и ослабевших вести, доберусь воздухом, хочу найти самолет, найду, где их спрятать. Еще припасы нужны, думаю, картошка вся уйдет, и полевые кухни, ну хотя бы котлы, только на кухнях на ходу можно готовить, а на обычных котлах так не получится. Дальше идем к своим, и выходим, такой план. Марину Райнову и девчат спасаю. Дальше как пойдет, мне самому интересно было. Пока же лечимся, не в том состоянии, чтобы сразу выполнением плана заниматься. А так на меня пока никто не наткнулся, можно лечился. Когда накопитель зарядился, сразу на его место поставил накопитель с амулета личной защиты, а то пустой. Хотя бы процентов 10 было. Так вот, вставил полный накопитель в лекарский амулет, заряда хватило полностью ребра излечить. И кости на руке, все про них можно не вспоминать, и 2 перелома на левой ноге до 100% убрал. Это пока все. Понятно, плотно поел перед лечением, да и потом снова покушал, желудок уже опустел, и отдыхать. Дело идет, так время и потянулось. Накопитель личной защиты я до 50% заполнил, дал сутки, так что защиту теперь имею. Потом еще 2 раза за 5 следующих дней наполнил накопитель лекарского амулета до 100%. Наконец закончил с ногами, все кости целые, даже рентгеном следа не найдешь, и теперь уже мясом занялся. Сращивая все, или убирая то, что неправильно зарастало, такого тоже хватало. Впрочем, я уже уверенно ходил, спал в палатке, там действительно теплее, да и уже холода пошли, в лужах вода замерзала. Постирал летный комбинезон. Воды согрел в котле, в нем же стирку и устроил, полотенце постирал, нательное, сохли у жара костра, потихоньку готовые блюда делал, овощей не хватало, одна картошка не спасала. В общем, припасы закончились, да я и не экономил, активно питался, лечась, а на одной картошке не проживешь, так что все свернув, я покинул этот лес, было утро 7 октября, надеюсь, в датах не ошибся, да, с полицаем уже поработал. Вырубил, достав спиной ко мне, связал и допросил. Ну информация, что дал устаревшая, учел это. У свежих языков узнаю так это или нет. Я про то, какие гарнизоны рядом стоят и где ближайший аэродром, выяснял. Что знал, тот сообщил. Как и то, откуда их группа и куда везла картошку. Пока все, да мне больше и не надо. На мне был летный летний комбинезон, полуботинки, шлемофон на голове. На ремне кобура с Вальтером на боку висела планшетка. Весь вид сбитого летчика имею. Правда, комбинезон летний, это может привлечь внимание, но на немецком говорю как на родном. Документы летуна сохранил, пусть там фотокарточка не совпадает, неважно. Двигался пешком, да и пройтись хотелось, а то столько времени обездвижен был. Я даже пробежался до трассы, благо подморозило, и ноги не разъезжались. На дороге как раз показалась колонна грузовиков, немцы в этот раз. Странно, Киев взяли, что же железной дорогой не возит? Или она так повреждена, что ее еще восстанавливают? Вполне возможно. Так что успел, добежал, помахав рукой передовому грузовику. Ну тот не остановился. Там в кабине офицер сидел рядом с шофером, а вот следующий за ними, где место в кабине было, свернул к обочине и встал, пропуская идущие следом машины. Так что открыл дверцу и весело улыбаясь, поздоровался, забираясь в на свободное место. «Привет, я Фельдфебельмайер, из отдельной эскадрильи связи. Подкинешь до ближайшего села, где телефон есть?» «Сбили?» – спросил тот, выруливая на дорогу и вклинившись где-то в середину колонны. «Нас пропустили?» «Нет», – движок стуканул. «Думал, дотяну до поля, над лесом летел, но не смог. Хорошо лес хвойный, смягчил, но самолет разбил. Один летел. Как сам цел остался, до сих пор не пойму. От машины одни обломки, дверь ногой выбивал, чтобы выбраться». «Да, это вам повезло, господин Фельдфебель», только и покачал тот головой. «Так мы и общались, пока ехали. Проехали тот мост через ров, где я двое суток лежал, даже чуть больше. Глянул, благо с моей стороны, тел тех двух полицаев не было, вывезли. Кстати, с третьего полицая снял карабин и пистолет Люгер, даже запас патронов к нему нашел в одном из вещмешков, три десятках. Снарядил один магазин к МП-40, надо что-то автоматическое под рукой иметь. Да к Люгеру один магазин снарядил, патроны из запасного магазина перезарядил в магазин Вальтера, что сейчас при мне. Более того, с трех стволов, я про винтовки и карабин Мосина, снарядил диск для ДТ, так что и пулемет под рукой есть, если что. Пять патронов оставил, и зарядил ту винтовку, что была у меня в хранилище и до встречи с полицаями, так что небольшой боезапас, но имелся. Для короткой сшибки хватит. Я об этом подумал уже через полчаса, когда мы проезжали перекресток. Вдали были видны окраины села, и увидел пленных красноармейцев, что под присмотром шестерых полицаев и двух немецких солдат, занимались ремонтом дороги. Пленных было с четыре десятка, многие без шинелей, старались работать пошустрее, чтобы согреться. Ветер противный дул, выстужал, что им в одних гимнастерках. Самое главное, я сходу познал трех бойцов, двое моей роты, и третье из нашего батальона, но из другой роты. Потом еще двоих, и сержанта Селиверстова. Он у меня взводным был в третьей роте. Сам я второй командовал. Обороняли один из дотов. Немцы захватили его дней за пять до того, как нас авиацией накрыло, значит не погибли, в плен попали. Дергаться я не стал, все равно помочь ничем не смогу. А как? Поля вокруг, немцев хватает, нагонит, пока бежим до ближайшего леса. Нет, своих парней я не брошу, мои бойцы, но их держат явно в селе, вот и освобожу, как стемнеет, а пока покину колонну в селе и постараюсь там все изучить. Так что как общался с шофером, тот ржал от моих анекдотов, так и проехали мимо рабочей группы пленных, засыпали ямы и воронки, и в селе, колонна не останавливаясь дальше шла, я сошел. Колонна ушла, улочка была центральная, осмотревшись, крикнул пробегающему мимо солдату, явно из комендатуры: «Рядовой, где тут постричься можно?» «В управе, господин унтер-офицер, там курт стрижет». «А управа где?» «За тем поворотом, метров сто, белое здание». «Спасибо, рядовой, можешь идти». Сам я энергичным шагом двинул к управе. «А что, побриться я побрился, уже второй месяц как бреюсь, научился, да и помылся перед выходом, мылом от меня пахнет, а вот постричься стоит, уставную армейскую стрижку получить, оброс слегка». «В управе меня без проблем постригли, это, кстати, платная услуга, заплатил монетами, они были, трофей». А когда покидал здание управы, отряхивая шею, услышал голос, с удивленной интонацией: «Мне не докладывали, что к нам прилетел самолет». Обернувшись, я обнаружил дородного капитана в легкой серой офицерской шинели, рядом молодого лейтенанта, с тростью в руке, видимо потому в тыл и сослали, что с интересом на меня смотрели. «Фельдфебельмайер», — козырнул я, — «прибыл к вам с попутной автоколонной, мой самолет заглох и рухнул на лес, чудом не разбился. За раненым офицером направили, но не долетел. Хотелось бы своим позвонить, сообщить. И первым делом не к дежурному, а к Курту. «Постричься», — хмыкнул капитан, оценивая меня на удивление умным взглядом. «Черт, такого провести сложно. Вообще легенду Майера можно было забыть еще когда своих увидел, дальше она была не нужна, но я по инерции еще держался за эту легенду. Надо вести себя подозрительно, чтобы меня задержали и выясняли, кто я, это мне на руку играет». «Да, капитан мои ожидания оправдал, задержали меня пока, документов вроде как нет». Дежурный обзванивал летные части, пытался выяснить, пропадал ли у них летчик и самолет с такими данными. В госпиталь Киева, к которому меня временно якобы закрепили, а меня пока закрыли в одном из кабинетов, после опроса. Не в каталажку или барак с пленными, мало ли действительно свой, но охрана у двери стояла, так что устроился на дощатом полу. Здание ранее школе принадлежало, и спокойно уснул, у стены спрятал амулет зарядки. Продолжалась зарядка накопителей, нечего время тратить. А так пока меня проверяли, это не быстро, документы якобы в самолете остались, с моих слов все выясняли, дважды покормить успели, и сытно, даже тушеная капуста с мясом была, вкусно и сытно. А как стемнело, я начал действовать, забрал амулет зарядки, кусок двери убрал в хранилище, с щеколдой, и сразу достал, толкнул двери касанием убрал часового в хранилище. У меня... Пока я лежал в лесу и лечился, качалось, да и освободил немного, было куда убрать. Уже тут в комнате, снова достал его, спиной ко мне был, и точным ударом штыка убил. Я стараюсь не оставлять врага живым. Забрал сапоги, карабин с ремнем и под сумками, даже шинель снял, пригодится. Тот в шинели был, хотя в помещении довольно тепло, две печки топили, обогревая. Вот так покинув кабинет, прошел к выходу наружу, а дежурный как раз отошел. Не помешал, дальше в сторону окраины, по пути двух полицаев прирезал, забрав оружие, а третьего пленил, его и допросил в пустом амбаре, выяснив, где держат пленных, двинул туда, нечего тянуть, два барака было, окружены колючей проволокой, на территории почти 1000 пленных, их постепенно отправляют дальше, 4 вышки, 2 взвода охраны, сам полицай в охране не состоял, его подразделение числилось за комендатурой, но более-менее что там и как, знал. Да уж, тут, наверное, проще было освободить, когда они на перекрестке работали, шансов больше, но руки я не опускал, справлюсь. Работал по такой схеме, убирал солдата в хранилище, доставал так, чтобы было ко мне спиной и бил, успевая закрыть ладонью рот, чтобы не орал. Так 3 патруля снял, и развод, что менял часовых на вышках. Как раз поменяли, и я взял тех, кто развращался, в ножи. После того, как закончил с теми, кто бодрствовал, в караулке тоже, с часовыми на вышках, очень осторожно поднимался, чтобы основания не тряслись, убирал в хранилище, спускался и штыком работал, доставая. Дальше распахнув ворота и бегом к ближайшему бараку, открыл ворота, тут мощный засов, и прошел внутрь, освещая нары фонариком. Даже нары сбили, не на полу спят, значит, надолго лагерь для пленных приготовлен. Фонарик с разводящего... Мой уже сел, а тут батареи свежие, и да, я был в полной форме лейтенанта РККА, переоделся, когда закончил с охраной, из тех, что не спал, сапоги по размеру подобрал, без шинели прохладно, но думаю, что если красноармейскую накину, эффект уже будет не тот, обе медали на груди блестят начищенные, в общем, в полном порядке, ремень с коброй тоже на месте, кстати, пополнил боезапас к пистолету, а у одного из полицаев, что я в селе взял, был такой пистолет и 2 запасных магазина, так что пополнил боезапас личного оружия. Бойцы и командиры 97-й стрелковой дивизии Красной армии. Понять руки кто из этой дивизии. Да, я служил именно в этой дивизии. Пока бойцы и командиры просыпались, подходили, я объяснял ситуацию. Многие скрывались в темноте через ворота. Обе телеги с лошадьми отдал, чтобы ослабевших вывезли. А место освобождал для полевой кухни, тут их 5. 4 старых, с луженными котлами и 1 наша советская КП-41, новенькая. Как раз место для нее и освободил. Ушла в хранилище. К счастью, Селиверстов был в этом бараке, тот и сообщил радостную новость, как мы закончили обниматься, что из нашего батальона 26 бойцов выжило, тут находится, себя он посчитал. Пока поставил ему задачу, наших бойцов на вышке, пусть возьмут на прицел казарму. Там станковые пулеметы, перед уходом привести их в негодность, все равно к ним станков нет, а боезапас забрать, пригодится. Я уже сообщил, что в одиночку освободил лагерь, так что утекали пленные. Из второго барака тоже. Что плохо, три десятка бойцов и два командира, сержанты, попросились к нам. Очень просились, тем более из нашей дивизии. Поди проверь, махнул рукой, путь будут, пригодятся. Вот так добежали до окраины села, тут недостроенная МТС, где гарнизон свою технику держал. На улицах села стояли грузовики какой-то автоколонны, но я туда сунуться не рискнул. По селу уже тревога началась, кто-то сплоховал, или убитого мной охранника в управе обнаружили, а так мы угнали три грузовика, а больше и не было, причем, две машины наши, с трудом вместились, стояли в кузовах, и двинули прочь. Передовой я сам управлял, шоферов для двух других, нашли среди освобожденных моей группы. Даже в кабине моего Opel Blitz сидел не один, а двое пассажиров, похудее отбирал, так и гнали прочь. А на Слуцк, раз все планы к черту полетели, не воздухом, так на машинах доедем, если бензина хватит. Глава 3. Товарищ старший лейтенант, погодите, окликнули кого-то, у меня за спиной. Тут я вспомнил, что сам уже сутки как старлей, поэтому с интересом обернулся, глянув на мужчину в гражданском костюме, полы светлого утепленного пальто, так и разлетались, пока тот ко мне спешил. Похоже, еще один журналист, по характерной сумочке планшету опознал, у многих видел, как и у военных корреспондентов, видимо символ или детали их снаряжения. И да, я в Москве нахожусь, 4 дня как прибыл, сегодня 8 ноября, уже холода сильные, хотя снега пока нет, выпадал, но таял. Про освобождение девчат даже вспоминать не хочу, меня столько допрашивали и расспрашивали, общение с прессой, что уже до зубного скрежета эта история у меня доходила, надоело, не хочу вспоминать, но если коротко, то вот какая история была. Мы добрались до Слуцка, добыв еще 9 грузовиков, а больше не было тех, кто умел водить. К одной прицепили и полевую кухню. Нашелся умелец, начал готовить. Мы налет на склад устроили, набрали припасов на 4 грузовика. Да я картошкой поделился, не всей, 15 мешков выдал. И оружие, что добыл, свой личный запас не трогал. Разве что МГ-34 на треноге, благо боезапаса к нему хватало. Те ленты, что сняли с вышек, сохранили. Пулемет вошел во взвод сержанта Сильвестрова. Я 2 стрелковых взвода сформировал их из взвод. Кухню специально передал в отряд по пути, место освобождал, потому как был аэродром, тыловой, и мне повезло с него шторх угнать, вполне свежая машина, и 6 бочки бензина, по очереди выносил за территорию. Кражи тихо прошли, без шума. Бочки в кузов одного из грузовиков, когда до Слуцка добрались, я провел разведку в городе, выяснил, где девчат держат, мне там все неизвестно, изучал. Гражданскую одежду своего размера добыл по пути к Слуцку. Дальше облетывал окрестности, выяснял, где можно добыть технику, на ней мы до наших доберемся, к черту обоз и пешком идти, и где шоферов добыть. 5 дней подготовки, к этому моменту мы освободили сотню наших парней, добыли 3 десятка грузовиков, даже 2 советских пушечных броневика, уже с немецкими крестами на них, с боем освободили девчат, сразу на погрузку и на выход, пока броневики обстреливали казарму, танкистов я тоже нашел, и на прорыв. Кстати, еще 2 полевых кухни добыл, но уже немецкие, подняли в кузов, в них везли, в кузовах и готовили, а то у тех деревянные колеса, буксировать не получится. Все что надо имелось, за 5 дней вполне добрались до наших, да еще по пустым лесным дорогам двинув, оказались в тылу нашей передовой, где сообщили о себе, телефонная связь была, ну и дальше начали работать сначала особисты, потом прибыли москвичи, из разных служб, даже от политуправления были. Ну и шум поднялся в прессе, в армейских газетах писали, благо у того городка, куда мы вышли, как раз 2 корреспондента и фотограф были, они первыми у меня с подробностями и взяли интервью. 2 недели в тылу у армии пробыли, сдав технику и кухни, а потом до железнодорожной станции пешей колонной, и всех почему-то в Москву. Девчат в казармы московского гарнизона, те себя в порядок приводили, восстанавливались в армии, некоторых в госпитале, состояние плохое, парней на сортировку и пополнение одной из дивизий. В результате я получил звание старшего лейтенанта, золотую звезду героя, орден Ленина и Красной звезды. а звездочку за бои на Урах до конца и освобождение лагеря военнопленных в селе. Бойцы рассказали, хотя рапорты об этом тоже писал. Многие командиры за спасение девчат и вывоз их получали ордена и медали, и их тоже так отблагодарили. Ну и получил назначение командиром стрелкового батальона, в пополняющуюся стрелковую дивизию в Подмосковье, уже на руках направление, как раз только на руки выдали, покинул здание главного управления РК, а тут этот окрик. Да меня только сегодня по сути выпустили, после этих допросов голова кругом шла, благо все круги ада я все же прошел, хотел на рынок сходить, время еще есть, и почти 200 килограмм свободного в хранилище. Вся эта эпопея с девчатами запомнилась постоянным холодом, бессонницей и голодом. Хотя 3 кухонь хватало на всех, готовили в 2 смены, девчат из бараков помимо одеял прихватили тарелки и ложки, было из чего кормить, но я постоянно в зоопарке, иногда забывал поесть. Пока себе денщика не назначил, что следил за моим питанием, мог сутки без еды быть, нервотрепка еще та, да я только у наших, в тылу, нормально выспался. Надо сказать, повторения подобного я бы не хотел, тяжело было. Впрочем, если попросит, еще один лагерь с пленными девчатами освободить, пойду, благое дело. Что по хранилищу, то сейчас уже 2 тонны 342 килограмма, из них свободного 210 килограмм. Часть накачалась, пока тут в тылу допросы шли, а вообще в хранилище самолет и бочка с бензином. Баки у машины тоже полные, 3 бочки закопал по пути, в районе Рославля, схрон с запасами, остальное потратил, пока разведку вел, включая по пути колонны. Налетал немало, имея самолет, а управлять действительно несложно было, я становлюсь вполне мобильным. А так все-таки устал, больше морально, передышка нужна. Кстати, не все раны я убрал, и свежие шрамы с молодой кожей были описаны врачами, что нас обследовали. А шрамов у меня хватало. В хранилище кроме самолета и топлива к нему, легкий мотоцикл-одиночка, новенький, увел у немцев. 2 канистры с топливом для него, а также все, что ранее имело и сверху продовольствие. После голодного времени, иметь хоть что-то в запасе, очень хотелось. Полтонны припасов, патроны имею ко всему оружию, включая советскому, нашли на заброшенных позициях, включая 2 ящика с патронами к ТТ, даже ручные гранаты 5-ок противотанковых. Да что это, я 100 патронов к своему противотанковому ружью нашел, 2 ящика, по 50 в каждом. Правда, все добытое перебрать надо, сготовить из них готовые горячие блюда, но на это просто нет времени, вот получил его, но даже тут не дают покоя. Быстро задавив злость, может что хорошее тот принес, так что встретил его все же приветливой улыбкой. Да, вы что-то хотели, это ведь вы Вячеслав Струев, что командовал освобождением девушек военнослужащих и вывез их на грузовиках к нам. Это я, вздохнул, все же из этих прилипал, но тут неизвестный, что так и не представился, меня удивил. Рад познакомиться, я Михаил Голубев, из правкома редакции Всесоюзного радиовещания. Мы проголосовали коллективом и решили, что вашу историю обязательно нужно и по радио рассказать, не только в газетах. Сегодня в 2 часа дня, как вы на это смотрите, думаете, стоит? Не совсем уверенно уточнил я, хотя время было, прибыть в часть мне можно завтра, до обеда. Тут начал накрапывать ледяной дождь, еще этого не хватало, все вокруг скоро покроется ледяным панцирем, поэтому мы заторопились. Вы после награждения отличную речь сказали, видно, что не запинаетесь, хорошо отвечаете на вопросы. Почему бы и нет? Действительно, почему бы и нет? Я легко согласился, тем более к нам по жесту правкома, или кто он там, подкатила МКА. Лучше в теплом салоне, чем на холоде и под дождем. Я такие знаки вижу, мне судьба ясно намекает, нужно ехать. Интуиция тоже на это давила. Впрочем, про теплый салон я загнул, в машине даже печки отопления не было. Я на таких машинах пару раз ездил, штабные нашей дивизии, но лето было, про печки не спрашивал, а их оказывается, даже и не ставит. У шофера узнал, пока к редакции ехали. Время, к слову, 10:30 было, показали стрелки трофейных часов у меня на руке. На мне новенькая командирская форма, та, в которой вышел к нашим, постирана, поглажена, и в хранилище, запасная. Только знаки различия поменять, я не успел. Оказалось, мы еще вовремя прибыли к зданию студии радиовещания, это на Тверской. Меня довольно долго инструктировали, даже список вопросов и ответов. Они обалдели, Если уж буду отвечать, то точно от себя, а не то, что другие люди придумали. Ладно, увидим, что будет. Покормили тут же в буфете, и неплохо, хотя первого блюда не было, но и гречка с котлетой и подливой, неплоха. И вот наше время. Я уже тут на радио узнал, что тот, кто должен был занять это время, вдруг срочно отбыл на передовую, вот меня и всунули на его место, не меняя программу. Это была встреча с фронтовиком. Я как раз тоже фронтовик. Цепь случайности, и вот я сижу в студии. В принципе, начало неплохое было. Диктор, ведущий программы, представил меня, я поздоровался со слушателями, дальше коротко описал мой боевой путь. О, даже про потерю памяти сообщил, что не помешало мне. Дальше я отвечал на вопросы, в принципе правду, хотя пару вопросов ответил уже от себя, а не то, что написано было в сценарии, по-другому эти писульки не назовешь. Знаете, лучше уж я прямо в лоб, хотя знаю, что последствия будут серьезными, но скажу праву, все, что видел своими глазами. Тут ведущий и спросил: «Вот скажите, Вячеслав, как быстро мы погоним врага обратно? Ваше мнение фронтовика?» Бросив листы со сценарием на стол, я спокойно ответил: «Думаю, года через два, это нам будет стоить еще потерянных территорий, бойцов и командиров потеряем 1,2 миллиона, может 3, и только потом погоним. К середине или к концу 43-го, я думаю». Думаю, объяснить на пальцах будет проще, и сделаю это. Как вы знаете, я потерял память, до сих пор не знаю, есть у меня родня или нет. Вячеслав Строев призывался Горьковским военкоматом. Я просил особистов узнать, но не везло, или ранит, или убьют, да и постоянные бои, не до этого было, до сих пор не знаю, есть родные или нет, в вещмешке писем не нашел. Так вот, я по сути как неврожденным стал, и познавал этот мир. Все вновь для меня. То, что немцы враги, сразу понял, нашлось кому объяснить, обучить, и дальше воевал, как позволяла честь и совесть. Быстро дорос до лейтенанта, не выпрашивал, сами награждали. Две медали и хотели дать орден Красной Звезды, но не дали, генерал еще ухо крутил, чуть не оторвал. Ну там за дело, признаю. Чтобы объяснить все слабости Красной Армии, почему мы не остановили немцев на старой границе, я и опишу одну историю. Если я не скажу, то эта порочная практика будет длиться долго, хотя понимаю, что мне это будет стоить. Но за карьеру я не держусь, армия мне не нравится и легко, даже с удовольствием покину ее ряды. Так что меня за то, что я сообщу, или на зону направят, или лоб зеленкой помажут. Это факт. А почему зеленкой? Не выдержал ведущий, что пристально на меня смотрел, таким нехорошим взглядом. Похоже, мои ответы по нему могут ударить, чтобы пуля, заходя в лоб, не занесла в мозг инфекции. Старая хохма, но еще в ходу. Так вот, я вам опишу историю, которую сам видел, и она сразу снимет часть вопросов, почему наша армия отступает, а иногда и бежит. Вот сама история. К нам в дивизию приехал генерал, командир нашего корпуса, и сказал: «Нужен ценный пленник, если кто добудет, орден даст», поклявшись. Я вызывался. 2 часа на подготовку, и как стемнело, двинули ползком. Ушли, успели за ночь к немцам уйти, со мной 2 бойца, и вернуться, да еще взял в плен немецкого полковника, командира пехотного полка. Нас в машину, комкор, оказывается, ждал, и в штаб корпуса. Дальше пока нас готовили, банька, форму стирали, к награждению, бойцам медали и мне орден готовились вручить. Быстро допросили немца, а там неприятные новости, резервы к противнику подошли, ну и командиры начали составлять план обороны и контратаки. Меня как раз пригласили, вот и присутствовал. Интересно было, да и люблю что-то новое узнать, полезное для меня, даже для моих невысоких знаний в тактике, я понял, что довольно интересная и качественная проработка операций, неплохо сделана, видно, что штабные и генералы дело свое знают. Тут и вылезло это, даже не знаю, как назвать, мурло натуральнее, в форме дивизионного комиссара. Тут я взял стакан с водой, горло пересохло, причем особо не волновался, я вполне сознавал, что делаю, быстро сделал 2 глотка и продолжил. Встал и говорит, что не может допустить старорежимные правила войны, воевать как царские офицеры, наши армии должны воевать, как завещал нам товарищ Ленин. Вперед в атаку и штыками их. Ну и дальше начал словоблудием заниматься. Я смотрю, а лица командиров поскушнели. Это я потом узнал, что такое у них обычное дело. Дослужился до звания младшего лейтенанта и до сих пор не знал, что политработники имеют полную власть над командирами. Они могут их снимать, а командиры политработников нет. Вне зоны моих интересов было, вот и не знал. То есть, у политработников абсолютная власть, и они, закатав рукава, лезут в то, что не понимают, и управляют теми догмами, что в них вложили. В мирное время это еще работает, а в военное точно нет. И они никакого наказания не несут, за то, что было, отвечают как раз командиры тех частей, где служат политработники. Я сам в шоке был, когда узнал, для меня это дико. Я и понял, что будет, сам не раз видел, атаки стрелков на пулемет противника. Ни разу не видел, чтобы кто-то добежал, пулеметов у немцев много, всех кладут. Мы такие атаки мясными штурмами прозвали. Я еще удивлялся, как командиры такое допускают, а тут указывается не они правят балом. Так это Мурло, добавила, бойцов не жалеть, бабы еще нарожают. Знаете, меня тут переклинило, как его поганый язык, вообще повернулся такое сказать, но я и вдарил. Меня один боец, спортсмен-боксер, обучал уже 2 недели, ставил удар. Тот неудобно стоял, пришлось левой бить, но сделал это от души. Нокаут. Вот генерал, и начал мне ухо крутить, приговаривая, нельзя старших командиров бить, особенно из политуправления. Кукиш тебе, а не орден. Когда комиссар очухался, удар он не помнил, глаза разбегались, похоже контузия. Ему сказали, что инфаркт ударил и побыстрее сплавили в медсанбат, а дальше готовили операцию, как штабные придумали. Парней медалями наградили, мне ничего не дали, и обратно в дивизию. Вот и получается, пока политуправление командует нашими армиями, вплоть до полков, так и будем отступать. Решение вопроса одно, забрать эту их власть. Только они никогда ее не отдадут, власть развращает, и они в этом варятся уже не один год. Да те командиры, что настрадались от них, как те власть потеряют, пинками погонит прочь, обещая пристрелить. Вторая причина. Наш устав, не знаю кто его писал, он еще годится к империалистической войне, а тут устарел еще к 30-м годам. Эти мясные штурмы, прописаны именно в уставе. Да заодно это, кто такое внес в устав, немцы благодарны, обещали наградить. Да, я ведь и с нашими общался, и с пленными офицерами. Интересно их мнение о войне. Я немецкий хорошо знаю. Так они в восхищении от наших комиссаров, таких помощников в уничтожении кадрового состава Красной Армии, у них просто не было. Там все просто, немцев подходит, к оборонительным рубежам какой советской части, тут наверх выскакивает комиссар, рядом знаменосец и они бегут в атаку, поднимая бойцов. Немцы, что готовились понести потери при штурме обороны советских войск, от такого счастья просто млеют. Из пулеметов всех кладут, обязательно последним комиссара, иначе бойцы раньше залягут, добивают выживавших и идут дальше. Даже циркуляр выпустили, в такие атаки комиссаров стрелять последним. Сейчас, конечно, отменили подобные атаки, успокою людей, нашлась умная голова для этого, хотя не во всех частях этот приказ выполняют, но в начале войны они были, и из-за этого погибли десятки тысяч наших парней. Над нашей армией, армии других стран смеются, мы в обороне теряем больше людей, чем немцы в наступлении, на одного немца 5-6 наших. Это просто невозможно, но наши военные доказали, что ничего невозможного для них нет. Я, кстати, устав читал, посмеялся и выкинул, особо нечего не использую из него. Опять же скажу, проблемы с ним тоже известны, я это точно знаю, новый устав пишется, но когда его выпустят, не в курсе. Так что у Красной Армии 2 беды, политуправление и устав, изменить это можно, но как же тяжело, а пока, несмотря на ошибки командования, спасает положение геройства простых бойцов. Именно благодаря им, немцы еще не вязли Москву, иначе бы раньше тут были. Устав писал маршал Шапошников, наш лучший военачальник. Ох, вы меня поймали, прямо подловили. Да, прошу прощения, ошибался во всем. Наши войска немцев остановили на старой границе, и сейчас перемалывают его личный состав в обороне, благодаря гениальности маршала, и держат его там. Да, прошу прощения, это для меня уроком будет, нечего языком трепать попусту. Сарказм мой тот принял, поморщившись, и задал следующий вопрос. Я же задумался о том, что наговорил. Да уверен, что нас уже отключили от эфира и сейчас из другой студии, их тут 4. Что-то другое выдают, хотя редактор в окошко, странные рожи корчит, общаясь с кем-то по телефону. Ну не дураки же они меня в эфире держать, а все сказанное мной правда, что видел то и выдал. Ну кроме бабы еще нарожают, это от себятина, слышал про это еще там, у себя в будущем, на уроках истории, и запомнил. А пока выслушал вопрос, задумавшись как ответить. Вот вы говорите, что война 2 года будет идти. Почему такой срок? Обновится командный состав, кто погибнет, кто в плен попадет, вперед выйдут не карьеристы, пустые людишки, а молодые и борзые. Поменяется устав, многое изменится в армии, тогда и двинут. 42-й будет иметь много поражений с нашей стороны, не умеют наши наступать, обороняться-то пока учатся, но наступать не умеют. Московская битва сейчас идет, я думаю, она закончится нашей победой, откинем немцев от столицы. Надеялся поучаствовать, но сейчас даже не знаю. Время нужно, 2 года вполне та цифра, что хватит для подготовки. Мы учимся воевать, кроваво, с потерями, но учимся. Диктору новый лист принесли, до этого тоже приносили, вопрос про 2 года ожидания оттуда. И он задал следующий. Мы в эфире, да ладно, вот вы ненавидите комиссаров. Минуточку, я такого не говорил. Я описал, каких их вижу, но я не ненавижу, они мне безразличны. А то, что один дивизионный комиссар мне неприятен, так он за это уже получил. Причем тут ненависть, я их даже уважаю. Не за то, что они натворили, что-что, но политработники, они готовы умереть за свою идею, и это вызывает уважение. Видел старшего политрука, он боялся, его трясло, но он взял себя в руки, выбрался из окопа и повел бойцов в атаку. Погиб, конечно, сам бежал в рядом, видел, но то, что он преодолел свой страх, вызывает уважение. Или был бой, прорыв в тыл дивизии, и немецкие танки двинули к пушкарям, а на пути медсанбат. Мой взвод как раз последний резерв, бросили на перехват. Я подбил 2 танка, чешские, легкие, у меня трофейное бронебойное ружье было, как раз патрон заклинило, и пока я с матом пытался выбить гильзу и сдвинуть заклинивший затвор, а бойцы вели огонь по пехоте, один бригадный комиссар совершил подвиг. Он приехал к нам в дивизию из штаба фронта, а тут волоча перебитые ноги, комиссар под удар авиации попал, с ранеными лежал, отобрав у моего бойца связку гранат, пополз на перерез танку, и с этой связкой лег под гусеницы, подорвало и его и себя. Это вызывает немалое уважение, я сам хочу равняться на подобных людей. Поступок настоящего советского человека. Он спас раненых, последний танк был, 4 бронемашины мой взвод уничтожил, пехоты не было. Кстати, до сих пор не знаю кто это, может, кто опознает. Политуправление штаба фронта, звание бригадный комиссар, невысокий, коренастый и плотный такой, с родинкой на шее в форме 3-копеечной монеты. Все приметы, что запомнил. Так что то, что политуправление вытворяет, это не их вина, они всего лишь исполнители, выполняют приказы. Вина на том, кто их отдает, но ему ничего не будет, слишком высоко сидит. Скрытый враг, как я подозреваю, помогающий уничтожать руками политуправления кадровый состав Красной Армии. Помог блестяще, должен сказать, еще немного расскажу. Получилось так, что наша дивизия, это еще в июле было, попала в локальное окружение, 6 суток дрались, пока не вырвались. Причем, пока до наших шли, рыскали дозоры в разные стороны, одним я и командовал, и обнаружил, как рота немецких солдат уничтожила население целой деревни. Загнали всех в большой амбар, дровами и соломой обложили, и подожгли. Мы не успели, уже угли догорали, потом по костям поняли, да и воняло горелым мясо, что произошло. Пленных допросили, а те не ушли, забавлялись с девчатами. У меня взвод, 22 бойца, их рота, больше сотни, никто не ушел, всех уничтожили, а они же пьяные были, 5 взяли для допроса, а потом пристрелили. 3 девчат спасли, еще 2 умерли от насилия. Потом девчат в медсанбат передали. Тогда я отдал приказ еще бойцам взвода, а когда принял роту им, немцев в плен не брать, даже если руки поднимут. А после той встречи с дивизионным комиссаром, я вернулся и отменил этот приказ. А цепочка мыслей к этому привела. Немцы издали приказ своим солдатам, комиссаров, сотрудников НКВД и евреев расстреливать на месте. И я начал понимать этот приказ, хотя раньше он меня злил. Впрочем, солдат войск СС не брать в плен, приказ я не отменил. Те еще звери. Да, уточню, та зондеркоманда, которую мы уничтожили у деревни, там только один немец был, командир роты. Немецкая форма, оружие, техника, но это были поляки. Немцы сами заниматься подобным брезгуют, отбросов набирают. Поляки особенно охотно в такие команды идут. Это у них была 13-я деревня на счету, к селам пока не приступали. Что по команде, то эти земли отойдут Германии, и они очищают их от ненужных жителей, чтобы приехали бюргеры со своими семьями и заселили эти земли. Вот такие дела. Так что война, это не то, что рисуют в кино, ничего общего. Нам когда крутили фильм про войну, все бойцы смеялись, для них это были юмористические ролики, с настоящим совпадением мало.